На дверях красовался большой замок. Яков Тихонович спустился с крыльца и постучал в окно. В окне показалось растерянное лицо Евсея Николаевича. Он горестно кивал головой и разводил руками. «Ничего, дескать, не поделаешь, заперли». «Старуха-то где?» «Ушла, Яша, закрыла, как арестанта, и ушла». «То обед-то повезет, мужики без обеда останутся». Евсей Николаевич снова безнадежно закивал головой. Яков Тихонович молчком выругался. «Бросай сейчас все дела и вызволяй старика, как в той присказке. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Никакая заковыка в деревне без него не обходится. И каждую из них он должен разогнуть по совести и по уму. Чтоб вас мухи заели. Но ругайся, не ругайся, а надо идти искать старуху». Яков Тихонович сделал рукой знак Евсею Николаевичу, чтобы тот не рыпался, сидел и ждал, а сам отправился на поиски, внутренне подбираясь, как перед вызовом к начальству. Огонь, а не старуха была у Евсея Николаевича. А вот и сама легка на помине, топает по улице, направляясь к своему дому. Яков Тихонович закурил и удобно уселся на лавочке. Знал, что разговор предстоит длинный. Но на этот раз ошибся. Старуха даже не глянула на него. Даже доброго здоровья не обронила. Не сбиваясь с быстрого шага, прошмыгнула мимо, достала из кармана фартука ключ и отомкнула замок. «Евсей!» – заблажила она. «Ты по что мне ничего не сказал? Эти свистушки над тобой посмеялись!» «А ты много слушала? Налетела, как танк! Рот открыть не дала!» Но старуха привыкла, чтобы последнее слово все-таки оставалось за ней. Сходу переключилась на Якова Тихоновича. «А ты, бригадир, куда глядишь? Это ж надо додуматься! Такие штуки со старым человеком шутить. Ему зимой нынче 70 годов будет. И что за народ за бессовестный пошел?» Яков Тихонович не возражал и помалкивал, как бы дело не испортить. Дождался Евсея Николаевича, посадил его в кошовку и повез на конюшню. По знакомой дороге Пентюх бежал так охотно и быстро, что его приходилось придерживать. Яков Тихонович натягивал вожжи, а сам круче и круче отворачивался в сторону, чтобы Евсей Николаевич не заметил его улыбки, сдерживаемой из последних сил. Но тот был занят своим невеселым рассказом и глядел под ноги. «Вчера, когда он вернулся с поля, и сдал в столовой пустую посуду, его попросили съездить на ферму и привезти оттуда две фляги молока. Евсей Николаевич маленько припоздал и приехал, когда дойка уже закончилась, а доярки, дожидаясь машины, сидели и обсуждали последние новости. Незаметно общий разговор съехал в одну сторону. На все лады костерили мужиков. И пьют много, и работают через пень-колоду, и дома не хозяева, и вообще ничего толкового от них не дождешься, даже в сугубо мужском деле. Разговор как разговор, и потух бы он быстро. Но Евсей Николаевич послушал и вмешался. Достал из кармана свою мятую тетрадку, куда он мелким бисерным почерком заносил все газетные дискуссии, и начал просвещать доярок. Популярно им растолковал, что эмансипация ни к чему хорошему не привела, что женщины зачастую сами виноваты, когда хотят быть в семье главными. Чтобы сказанное выглядело убедительнее, он дословно приводил цитаты и этими же цитатами вконец разозлил доярок. Горластые, как грачи по весне, они подняли такой хай, что Евсей Николаевич сразу спрятал тетрадку в карман и взялся грузить фляги. Когда он притащил вторую флягу, то заметил среди доярок резкую смену настроения. Они уже не кричали и не ругались, а оживленно посмеивались. Но Евсей Николаевич особого внимания не обратил. «Бабы, что с них возьмешь?» Он и предположить не мог, что они ему так отомстят. «Сплю утром. Сон такой хороший видел. Про что не помню. А помню, что хороший. Сплю, значит, а она давай меня по лицу охаживать предметами, ну и шуму, полная изба». «Какие хоть предметы-то?» Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться и не поворачивая головы, спросил Яков Тихонович. «Ну, трусы, да этот, накитник. Новенькое все с этикетками. Не пожалели, заразы?» Пристала. «Кому это ты подарунчики такие носишь?» Глашку Арефьеву, покойницу, и ту вспомнила. «А прошло-то уж 40 лет. О, наши тяжкие!» «Ничего, Евсей Николаевич, рассосется!» «Рассосется, куда денется? Ладно, Яша, хватит про это. Насмешил на старости. Давай про другое. Семенное поле-то уберут? Успеют?» «Не знаю, от помощников отказались». «А парень-то у тебя крутой. Наблюдаю за ним, крутой!» «Жареный петух этого крутого не клевал. То ему не так, это неладно. Честное слово, понять не могу. Вот дай ему все, хош роди, хош укради. Сварку достал, радуюсь, а он морду воротит. Не знает, как мы раньше за каждой железкой в мастерскую комбайны гоняли». Так Яша человек в жизни и устроен, чтобы ему всего мало было. Это ж психология. Если сегодняшним доволен, то в завтрашнее не захочется. Я вот тут недавно вычитал. Евсей Николаевич полез в карман пиджака за своей заветной тетрадкой и вдруг дернулся. «Нету! Тетрадку вытащила, холера!» «Ну разве это жизнь, Яша? Ведь убедилась, что не виноват. Так все равно назло сделала. Тетрадку вытащила. Яша, разве это жизнь?» «Не убивайся, новую заведешь». «Да зачем мне новая? У меня там все записи». «Ну вот и конюшня». Яков Тихонович оставил расстроенного Евсея Николаевича и заторопился по своим делам, которых у него всегда было под завязку.